потихоньку избивали меня. 2 года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам, еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики, и они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лаборатории и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие. Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода Стендингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все было слишком нелепо. Зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом? Странно было наблюдать, как наука проституирует всю мощь своих открытий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество. Как я уже сказал, следуя установившейся в роду Стендингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришло, по-видимому, и мое начальство, потому что довольно скоро меня назначили штабным писарем. И вот так, сидя за письменным столом, я и провел всю испано-американскую войну. Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я и подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд неисправимых. Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя неисправимость стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе в свой личный кабинет, чтобы усовестить. «Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши крысодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние барменов Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете. Но вы не умеете ткать джут. В этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на 50 лет. Но стоит ли повторять всю эту тираду, ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак. И он решил, что я неисправим безнадежно. «Назови собаку бешеной». Ну, вам известна эта пословица. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения. Не раз и не два сваливали на меня провинности других заключенных. Я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы, каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней. Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. Все, кому я подчинялся, от начальника тюрьмы до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной. В тюрьме содержался один заключенный, поэт. Это был выродок, с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик, и трус, и доносчик, и легавый.